Не отпущу, пока ты не поклянешься, что оставишь месье Оранжака и его лавку в покое», — заявила Лиза. «То же самое касается и всех твоих дружков и твоей преступной матушки». «Ты что, сама задумала старика грабануть?» — затрещал Карло. «Не хочешь, чтобы мы тебя опередили? И как только тебе удалось ему в доверие втереться? Он ведь очень хитрый. Ой-ой-ой, мое ухо!» «Ничего я не задумала», — отчеканила Лиза. «Месье Оранжак дал мне работу, сказав, что каждый заслуживает второй шанс. И я не намерена разочаровывать этого честного и доброго человека. Так что ты сейчас же уберешься отсюда и сообщишь своей матушке, что лавку месье Оранжака вы трогать не будете, иначе придется иметь дело со мной. И с полицией». Карло захныкал. «Клянусь здоровьем моей любезной мамочки. Только отпусти меня». Лиза отпустила красное, вспухшее ухо мальчишки. А тот, отбежав на безопасное расстояние, крикнул. «Провались ты со своим ювелиром под землю. Думаешь, стала теперь порядочной девицей, если на него пашешь?» Из дверей лавки вышел месье Оранжак. Карло как ветром сдуло. Подозвав к себе Лизу, ювелир спросил. «Мадмуазель, с кем вы сейчас разговаривали? Я видел вас из лавки. Мальчишка ошивался около наших дверей несколько дней. И он мне кажется весьма подозрительным. На всякий случай надо сообщить об этом полиции». «Парень мой троюродный кузен», — выпалила девушка. «Он приходил, чтобы увидеться со мной, месье. У вашего троюродного кузена физиономия заправского мошенника», — задумчиво протянул ювелир, запирая многочисленные замки. «Не беспокойтесь, он здесь больше не появится», — заверила месье Оранжака Лиза. «Ну, раз так, то не буду привлекать к этому делу полицию», — ответил ювелир. «Кстати, мадмуазель, на днях вы мне понадобитесь поздно вечером. Я уезжаю в Марсель по чрезвычайно важным делам и попрошу вас задержаться в лавке». Через 3 дня ювелир действительно уехал в Марсель, а Лиза осталась в магазинчике. Месье Оранжак так доверял ей, что, вручив большой грозбух, в котором были перечислены все принадлежащие ему драгоценности, велел сверить по списку украшения, что хранились в сейфе. Он оставил Лизе ключи и отбыл в освояси. Выполнив наказ месье Оранжака, Лиза отправилась домой. Когда она подошла на следующее утро к лавке, то увидела полицейские машины, стоявшие около нее. Месье Оранжак, прибывший из Марселя, был на грани обморока. Как выяснилось, прошедшей ночью из его магазинчика исчезли почти все драгоценности и вся наличность из несгораемого шкафа. «Я разорен», — стонал ювелир и требовал от полицейских. «Найдите грабителей как можно быстрее». «Кто запирал лавку?» — спросил один из полицейских, и месье Оранжак указал на Лизу. «Моя помощница». «Мадмуазель, мы хотим с вами побеседовать», — сказал ей полицейский. «И лучше всего, если вы отправитесь с нами в участок». Лиза так и сделала. Она подробно рассказала обо всем, чем занималась прошедшей ночью. В голове у нее крутились мысли. Неужели Карло нарушил обещание и обчистил лавку месье Оранжака? «Теперь подождите здесь», — заявил полицейский, который с ней беседовал, и вышел из комнаты для допросов, оставив Лизу в одиночестве. Прошло полчаса, час, 2 часа, но никто не появлялся. Девушка напрасно стучала в запертую дверь и звала на помощь. Никто не откликался. Наконец дверь раскрылась. В комнату вошли несколько полицейских. один из которых скрутил Лизе руки и сказал: «Жанна Дюбуа, вы арестованы по подозрению в ограблении ювелирного магазина Гидеона Оранжака. Все, что вы скажете, будет использовано против вас в суде». Потерявшую дар речи Лизу отвели в камеру, крошечную комнатку, в которой имелась длинная деревянная лавка и дурно пахнущий унитаз. Девушка пыталась объяснить полицейским, что произошла нелепая ошибка, но те, казалось, и не слушали ее. Под вечер ее вызвали на допрос. Пожилой полицейский и молодая женщина в униформе добивались одного — чистосердечного признания. «Куда вы дели похищенное? Имелись ли у вас сообщники? Если да, то они те же самые мошенники, что организовали консорциум по поиску мнимой картины да Винчи?» Вопросы градом сыпались на Лизу. Она в который раз поведала правдивую историю. Месье Оранжак отбыл в Марсель, предварительно поручив ей провести ревизию. Выполнив его наказ, она заперла лавку, поставила ее на сигнализацию и ушла домой. Пожилой полицейский, вытерев лысину платком, заявил: «Нечего вешать нам лапшу на уши, Дюбуа. Ты ведь не первый раз попадаешься на подобном. Твои дружки определили тебя к ювелиру, и ты, втеревшись к нему в доверие и воспользовавшись удобным случаем, похитила драгоценности и наличные деньги. Спросите месье Оранжака, он подтвердит вам», — начала девушка. Пожилой полицейский вышел, оставив Лизу с молодой сотрудницей. Та вкрадчиво произнесла: «Дюбуа, не имеет смысла отрицать очевидное. Вы нанялись на работу к Оранжаку, чтобы обворовать его. Он сообщил нам, что видел вас, разговаривающей с подозрительным молодчиком, которого он идентифицировал по нашей картотеке. Это некий Карло Сарто, юный рецидивист, хорошо нам известный. Вы сказали, что Сарто — ваш троюродный кузен». «Дело в том, что, по правде говоря...» — запуталась в словах Лиза. «Ага, вижу, что вам нечего сказать на сей счет», — заявила полицейская. «Вы утверждаете, что Оранжак поручил вам провести ревизию, но он отрицает это. Вы ведь всего лишь поломойка и продавщица, и он никогда бы не допустил вас до сейфа с драгоценностями и деньгами, и уж точно не оставил бы вам ключи, уехав по делам в Марсель». «Но месье Оранжак», — произнесла Лиза. Полицейская перебила ее. «Он дал показания. Конечно же, ювелир не оставлял вам ключи и не давал поручения произвести ревизию. Это ваша глупая выдумка, при помощи которой вы пытаетесь объяснить, отчего на внутренней поверхности обоих сейфов полно ваших отпечатков. Да и ключи, которые он якобы вам оставил, не подлинники, а дубликаты, сделанные вашими сообщниками. На скважинах сейфов обнаружены остатки гипса. Это значит, что вы, Дюбуа, сделали вторые ключи и вскрыли сейф. Говорите, кому вы передали деньги и драгоценности?» От слов полицейской у Лизы голова пошла кругом. Почему месье Оранжак не сказал правду? И кто сделал дубликаты ключей? Ведь никто, кроме нее самой и ювелира, не имел доступ к подвалу, где располагались сейфы. Никто, кроме нее и ювелира. Месье Оранжак — вот кто истинный преступник. Столь простая мысль пришла Лизе ночью во сне, и, открыв глаза, она забарабанила в дверь. Сонный дежурный, ругаясь, поинтересовался, чего ей надобно. Лиза сказала, что желает побеседовать с теми, кто ведет ее дело. «Удумала сделать признание? Так почему до утра не могла подождать?» — заворчал дежурный. однако отвел ее в комнату для допросов.